По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонир Ньюс, 28 июля в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители 69 гражданских и общественных организаций Южной Кореи потребовали выпустить на волю всех политзаключенных.